Глава 7. Работу, которую я завершил вчера, отправили на согласование в отдел разработок, на чем мы с госпожой Гонаной распрощались. За вчерашний день, проведенный наедине с девушкой, я чувствовал себя не в своей тарелке. Нана почему-то не хотела со мной общаться и на любые вопросы, даже по работе, попросту меня игнорировала или отвечала односложно. Такое поведение было характерно женскому полу, когда мужской где-то что-то сделал не так. Только вот где я преуспел так насолить ей? Из всех ситуаций последней недели у меня в голове была только сцена в лифте, где я успокаивал и обнимал Чун Чиа. Только вот госпожа Го, как я понимал, никогда не питала ко мне теплых чувств. Я был для нее рядовым сотрудником. Ладно, вру. Не рядовым, а одним из хороших сотрудников корпорации ее дедушки. Мы общались минимально, вместе не отдыхали, да и в целом не проводили время. Работа, работа и еще раз работа. Вот девиз наших взаимоотношений. Но что было еще немаловажным в сегодняшнем дне, так это то, что мой временный пропуск был заблокирован. Я не смог подняться на 12 этаж и... Как я понял, это и был звоночек о том, что работа завершена. Меня смущало то, что никто мне и слова не сказал, куда приходить в субботу, и по итогу я вернулся в свой отдел на 8 этаже. Руководителя, как и в прошлый раз, разумеется, я не застал на рабочем месте, поэтому просто вернулся к своей повседневной работе, анализируя отчеты и составляя отчетную документацию по ним же. В целом, как и в прошлые дни, моя повседневная работа была закончена до обеда, а я в компании парочки других аналитиков уже стоял в очереди в столовой. Я не обращал внимания на остальных менеджеров и служащих корпорации 8 этажа, которые суетились вокруг меня. Зато обратил внимание на госпожу Оло, которая сидела за столом руководителей со стариком, который по сути был моим начальником. Только я почему-то сомневался, что он вообще компетентен в этом деле. Постоянно нет на рабочем месте, все задания каждый менеджер моего отдела получал удаленно, и в целом мы его очень редко видели. Занятой настолько? Или просто нелюдимый? Вопрос был спорный, но он не стоил траты моего времени. «Уважаемый!» Голос женщины привлек мое внимание. «Вы что-нибудь заказывать будете?» Я отвернулся от стола руководства, посмотрел на раздачу и виновато улыбнулся. Мне невольно вспомнилась столовая 12 этажа, совсем позабыл, что придется выбирать и собирать себе обед, а не получать нечто уже готовое. «Пибимпап, пожалуйста», – после короткой паузы сказал я. «И то, если остался». Женщина в белом фартуке долго пыталась собрать мой заказ. Очередь, которая была за мной, уже начала неприветливо шушукаться, мол, я краду свободное время других. Но вскоре я получил свой заказ и сел за одиночный столик, где в целом больше двух никто и не сидел. Разглядывая в тарелке с пибимпапом листья, салата и куски мяса, я не обратил внимания, что рядом с моим столом появился еще один голодающий. Что было самым для меня неприятным в том, что я разглядывал еду, так это пустота в голове. Я ни о чем не думал, и это меня пугало. После моей болезни слишком много всего изменилось в моем теле и характере. Я не стал ленивым, нет, но я стал менее продуктивным. А это в моем возрасте чревато последствиями. В общем, мне все это сильно не нравилось. Может, стоит все-таки еще раз обследовать голову и начать принимать витамины? «У вас не занято?» Звонкий женский голос прозвучал неожиданно. Тем более, что он был знаком. «Я присяду». Я отвел глаза от тарелки, поднял голову и посмотрел на лицо очень красивой девушки. Ее изумрудные глаза в свете диодных светильников, казалось, сияли. Да и не только глаза. Она стояла в очень удачном ракурсе, где также под светом светильников ее волосы, казалось, блестели. Я ненадолго задержался глазами на ее одежде, отметил про себя, что у нее действительно очень приятные формы, и пожал плечами, сказав: «Как пожелаете, госпожа инспектор». Мой тон был холодным. «Но мне кажется, что мест свободных достаточно». Поднял голову еще раз, но уже посмотрел не на красивую девушку, а на сам зал. Я не прогадал. Больше половины столиков были свободными, причем были свободные места в зоне руководства, куда, по идее, Чун Чиа и должна была пойти. Это, разумеется, немного отрезвило меня. Мысленный процесс начался, и голова, наконец, заработала. Что мы имели на данный момент? Очень красивая девушка, чуть старше меня, в который раз садится за мой столик. В прошлый раз я бы еще подумал, что виной предыдущего подсаживания была госпожа Го, к которой инспектор хотела попасть. Но теперь я убедился в обратном. Я понравился ей? Или, может, она захочет меня поблагодарить? Оба варианта вполне имели место быть, но вот только меня смущало другое. Почему понравился? Она показала свое отношение к тому, что чем ниже этаж, тем ниже статус. А я в ее глазах имею как раз-таки низкий статус. Или она способна на чувства за человеческие качества? «Если не против», – тем временем сказала она и поставила поднос на мой стол. «Тогда я здесь присяду». «Приятного аппетита, инспектор Чун Ча». Так же холодно, как и в прошлый раз, сказал я, затем посмотрел на ее поднос и, немного улыбаясь, прокомментировал ее обед. «Спаржа здесь сухая, инспектор. Я бы на вашем месте попросил бы соуса, а то не получится разжевать». Ответа никакого не последовало. Я поднял глаза, посмотрел на ее спокойное лицо и остановился на ее губах. Они были пухловатые, объемные и подчеркнутые татуажем. Если бы у меня было с собой то письмо, которое ждало меня в почтовом ящике, я бы смог определить, ее это губы или нет. Но... Черт, почему я вообще об этом думаю? Ей-то я это зачем? Да и откуда она может знать, где я живу? «И вам приятного аппетита, менеджер аналитик с 8-го этажа», с усмешкой ответила девушка. «Кухня 12-го кажется гораздо вкуснее», заявила она, как только попробовала рис. «Да и блюда составлять не нужно, уже есть готовые порции на любой вкус». «Тогда», – заговорил я, как только прожевал мясо и запил остинку чаем, «почему вы решили отобедать именно у нас на низших этажах?» На последней фразе я сделал акцент. «Если дома вкуснее». Она стрельнула глазами, чуть сощурилась и сделала то, что считалось неприличным в стенах корпорации в целом. Потянулась палочками в мою тарелку. Обхватила кусочек сочного мяса и съела его. Нагло. Мне не нужно было крутить головой и смотреть на другие столики, чтобы понять, что на меня сейчас смотрят все. И все же, надеясь, что этот жест никто не увидел, я чуть повернул голову влево к общему залу, и мои надежды рухнули. Человек 30 не меньше смотрели на наш столик с удивлением. Кто-то, разумеется, из-за самого жеста. Флирт и общение на работе, разумеется, присутствовал, но такие очевидные жесты были за рамками приличия. Мы не в ресторане сидели все же, а в столовой. Ну и кто-то, скорее всего, знал Чун Ча и не понимал, какого черта она себе позволяет рядом с рядовым аналитиком. «Госпожа инспектор», – протянул я, возвращаясь всем вниманием к тарелке. «Вам не кажется, что это перебор?» «Перебор в чем?» Она невинно посмотрела на меня, после положила локоть на стол и начала макать кусочки риса в соус. «В том, что я попробовала мясо из твоей тарелки? Ну нет, я же не забрала всю порцию у тебя». «Она что, прикидывается? Или она специально все это делает?» Я не стал задавать подобных вопросов. Понял для себя лишь одно. Либо она пытается меня выставить кем-то, причем не знаю за что, либо... Догадка пришла сама собой. Это самая типичная месть за лифт. Ведь тогда, обнимая ее, чтобы успокоить ее внутренних демонов, я заставил ее оказаться точно в такой же неловкой ситуации. На нас смотрела госпожа Гонана и техник с ремонтниками, и, видимо, Чун Ча было очень неловко. «Мстительная», – прошептал себе под нос, улыбаясь. «Что-что?» – девушка замерла с палочками около губ. «Аналитика Шито». «О, а это уже прогресс. Она вспомнила мою фамилию». «Как прошла ваша работа и почему вы вернулись в свой офис?» «Обстоятельства», – лениво ответил я, заканчивая трапезу. «Хорошего рабочего дня, госпожа инспектор». Я встал со стула, взял свой поднос и с каменным выражением лица пошел мимо других офисных работников, которые не сводили с меня глаз. «Странная какая-то эта девушка. Ради мести решила спуститься». Эта мысль не покидала меня весь оставшийся день. Ким Духан монотонно, долго и упорно шлепал по лицу несостоявшегося бандита толстой папкой с документами. Учитывая обстановку, можно было бы предположить, что Джандал выбивает долги, но это было не так. «Почему каждый в этом офисе?» Плотный мужчина со шрамом через глаз замахнулся и добавил. «Думает, что меня можно обмануть!» От удара привязанный к стулу кореец в порванном костюме упал на спину вместе со стулом. Из-за крови, которой было залито его лицо, невозможно было угадать, какую эмоцию в данный момент он испытывает. А Ким Духану было чертовски интересно, боится ли он и вообще имеет ли совесть. Приказав своему охраннику вытереть лицо избитому, Джандал сел за неудобное для него офисное кресло, крутанулся на нем один раз и раскрыл ноутбук побитого. «Скажи мне, Чахли!» Его голос был строгим и угрожающе холодным. «Вот вчера по договору твоя компания должна была мне отдать долг, который вы сами же себе и вырыли, а еще и компенсацию за неоплату охраны. Вот что мне с такими, как ты, делать?» «Ничего», – захрипел мужчина сразу, как с его лица бережно начали вытирать кровь. «Ничего, господин Ким». «А я вот так не думаю», – риторически подметил Джандал. «Вы как с цепи сорвались. Уже третья компания, которая почему-то считает себя бессмертной. Вы, может, что-то принимаете на уровне руководства?» – предположил Джандал. «Собираетесь в тесном кругу и пьете эликсир бессмертия?» Его голос стал строже, а это многое значило. «Горными драконами себя почувствовали?» «Нет», – прохрипел Чахли. «Ни в коем случае». «Тогда!» – взревел Духан и с силой обрушил кулак на ноутбук. «Какого черта происходит? Почему я должен тратить свое личное время, чтобы лично вам сообщить, что вы мне должны, а?» Мужчина резко встал с офисного кресла, отчего тот тут же упал и смахнул к окну стол, словно он и не весил ничего. «Скажи мне, Чахли, кто вас надоумил испортить мне день, а?» В голову Ким Духана закралась мысль еще со вчерашнего дня, что поджог склада, недобросовестные клиенты, которые слетели с катушек, это все проделки злых людей, которые недоброжелательны к нему. И неизвестность раздражала человека, который всегда славился спокойным характером больше всего. «Ну что?» – Джандал навис над связанным. «Объяснишь мне, какого черта происходит, а?» «Почему организации на моей территории вдруг резко перестали мне платить? У нас что, сменилась власть, а я чего-то не знаю?» «Не знаю». Ответ был неудовлетворительным. После этого слова охранник Духана сильно ударил по ступням стальной дубинкой. «Ай, не знаю я, правда». «А мне кажется», — хмыкнул Ким Духан. «Знаешь. В общем, смотри сам». Он отвернулся от руководителя малой организации. «Два руководителя, к которым я уже пришел, долго будут кушать через трубочку, если выкарабкаются». Он сделал шаг к окну и потянулся. «Тяжесть травм будет варьироваться от смертельных до увечий. Ты что больше предпочитаешь?» Чахли затрясся, как осенний лист. Больше он не мог молчать, как и не мог терпеть эту боль. Дернувшись, он попытался перевернуться вместе со стулом, но высокий и крепкий мужчина, который до этого бил его дубинкой, одним пинком вернул его на место, а затем замахнулся, целясь в голову. «Каин!» – истошно завопил Чахли. «Это все Каин!» «О-о-о!» Джандал скривил лицо, услышав имя одного из трех лидеров мелких банд, которые обнесли весь город, причем слишком смело, что было не свойственно такому уровню бандитов. «Все-таки эта троица вернулась в город?» «Не знаю», – выпалил избитый. 6 компаний получили распоряжение от него. Он уверял нас, что нам ничего за это не будет». «Фу». Джандал ударил кулаком по подоконнику и открыл окно, впуская морозный воздух на второй этаж кабинета. «Я даже спрашивать не буду, почему вы ему поверили. А знаешь почему?» Он повернулся к застывшему от страха человеку. «Потому что вы тупые марионетки. Вами как хочешь, так и крутишь. В целом на большее вы не способны». В тот же вечер Ким Духан позвонил Ву Джихо и настоятельно порекомендовал тому найти как можно скорее Каина. Вечер субботы я решил провести в компании своих ребят, то есть в своем собственном офисе. Когда я прибыл на бывшую ткацкую фабрику, ринг, как и зал, уже были забиты под завязку. Несмотря на то, что у меня было не очень-то и много людей, казалось, что зал был переполненным. Десона на рабочем месте я не застал и, созвонившись с ним, выслушал очень любопытную информацию, которая, пожалуй, мне пригодилась. Ребята за последние 2 дня смогли взять в тренажерный зал, который находится не так далеко от корпорации, около 6 самых обычных тренеров. Правда, обычных – это, конечно, громко сказано. Мой штат сотрудников в самом обычном тренажерном комплексе теперь состоял из 15 наставников, которые были опытными тренерами и спортсменами. Прибыль пошла оттуда, откуда ее не ждали. «Теперь», – продолжил Десон, – «посещаемость зала просто огромная. Думаю, господин Ишито стоит расширяться». Никто не думал, что маленькое увлечение типа обычного тренажерного зала может вырасти в нечто подобное. Точнее, думать-то думал, но не планировал его настолько сильно развивать. Что же, дал добро Десону и Йону на то, чтобы они начали присматривать новый зал, в котором мы сможем поставить оборудование и сделать полноценный ремонт. А сам, наконец, открыл папку, которую передал мне Ким Духан. И, так сказать, с головой погрузился в его дела. Люди, на которых были даны характеристики, да и в целом было полное описание их жизни, были обычными рядовыми сотрудниками. Ничем не примечательные серые мыши на фоне самого Джандал. «Начнем с работников склада», – заговорил сам с собой, прочитав все от корки до корки. «Так, блин, ехать придется». В этот же миг зазвонил мой телефон. В общем, я догадывался, кто в поздний вечер будет мне звонить, и не прогадал. «Добрый вечер, господин Ким», – поприветствовал Джандал в трубку. «Я только-только собрался...» «Не нужно», – сухо произнес тот вместо приветствия. «По людям на охрану решилось что-то?» «Решаю», – коротко ответил я. «А почему не нужно больше ничего с решением вашей проблемы?» «Я нашел виновника, поэтому твоя работа аналитика меняется». Он словно понял, что я вот-вот начну возмущаться, и тут же продолжил. «Если что-то не нравится, я могу вернуться к Оломеле и решать все проблемы с ней. Но если тебя все устраивает, то слушай дальше». Он выждал короткую паузу, думая, что я что-то скажу, но я молчал. «В общем... у меня есть имя, и скоро к тебе подъедет мой человек, чтобы передать полную информацию о том, кто виновен во всем этом. Твоя задача – найти рычаги воздействия на него, имея на руках всю его жизнь. Сможешь?» «Смогу», – сухо ответил я, поморщившись от такой задачи. «Сроки?» «Не могу точно сказать, но пускай будет 2 дня. Если справишься быстрее, мне только легче». «Если мало времени, то я подожду. Но не думай, что я позволю это оттягивать до последнего момента. Человек, чье подробное досье ты получишь, и есть виновник поджога и остальных бед». На этом добром слове он положил трубку. И, к слову, не соврал. Действительно, через 20 минут на территорию бывшей фабрики приехал внедорожник. Человек, который вышел оттуда, недовольно покосился на сугробы вокруг себя и тут же почти бегом, чтобы не замерзнуть, побежал в сторону фабрики. Мои ребята немного подержали его на улице, потому что тот слишком нагло себя вел. Но стоило мне появиться на горизонте, как его впустили. Дрожащими руками невысокий и худой парень протянул мне новый дипломат и заявил: «Здесь все досье на Каина. Не вздумайте это кому-либо показать». «Фу, я что, на дурака похож?»